Заглянув в заднюю часть автобуса, он полюбовался, как Рейли возится с одним из своих робопауков, бросил взгляд на сиденье наискосок от своего, где высоченная оболочка манекена сложилась в куда меньший объем, чем кто-либо мог ожидать. По всей видимости, технарь спал, хотя с его-то искусственным телом сказать было сложно. Топорылый посапывал рядом с Рейли, вызвав парочку досадливых взглядов со стороны светловолосой девчушки. «Держу пари, что Краулеру сейчас веселее, чем нам», – пробурчала женщина, снова обращая его взгляд на себя. «Возможно, но он вообще смешливый. Рано или поздно мы выясним, тут сомнений нет. В конечном итоге он всегда возвращается». Чудовищному кейпу в автобусе было не очень-то комфортно. Он туда едва помещался, и в предпоследнем городке он внезапно объявил, что двинется своим ходом, поскольку они все слишком медленные, и испарился. Джек был уверен, что при желании наверняка отследит его через программы новостей, но в данный момент не слишком об этом беспокоился. Краулер уже какое-то время что-то бормотал насчет желания повидать какого-то рептилистого кейпа на восточном побережье. Или это могло быть скорее пожевать, чем повидать. С дикцией порой у него было не очень. Автобус рокотал, следуя по длинно нисходящей кривой, окончившейся в итоге узкой выемкой в горе, где едва хватало места для двух полос. По обе стороны от дороги высились скалы высотой 100 или более ярдов. Можно было различить отметины там, где скалу взрывали, чтобы образовать траншею. Расставленные то и дело знаки предупреждали о возможных падающих камнях. Пару минут спустя машина сбавила ход. «Джек, у нас проблема», — позвал водитель через плечо. «Какого рода проблема?» Высокий худощавый мужчина встал и прошел в переднюю часть автобуса, опершись рукой о водительское сиденье и слегка наклонившись, чтобы выглянуть в лобовое стекло. Вильям ткнул рукой. «Вот такого». Несколько озадаченный Джек изучил рыжеволосого мужчину за 40, сидевшего посреди дороги в 20 футах от них точно на недавно проведенной желтой разделительной полосе, в очень похоже, что обычном деревянном домашнем кресле, и, по всей видимости, ожидал их. Он был покрыт кровью, выражение на лице было спокойным. Заинтригованный Джек вгляделся. «Вот теперь интересно, что этому парню надо», – пробормотал он. «Может, мне его переехать? Или сдать назад?» – поинтересовался Вильям Монтон. И широко зевнул, устав от очень долгого и очень тяжелого маршрута, всю ночь державшего его за баранкой. «Нет, думаю». Джек сделал паузу, внимательно оглядывая округу. В этом районе больше никого не было, только человек в кресле и, в паре сотен ярдов, расширение дороги, где располагалось какое-то строительное оборудование и парочка здоровых стальных складских контейнеров, очевидно дожидающихся дорожной бригады, чтобы завтра возобновить работу. Свежий тормак оканчивался в 50 футах за спиной мужика в кресле, и дорога снова покрывалась ухабами и рытвинами. «Думаю, я бы хотел поболтать. Он прошел через столько трудностей, чтобы прийти сюда и дождаться нас, узнать, чего он хочет, это всего лишь вежливость. Уверен, это один человек, Вильям. Не думаю, что он хотя бы пара человек», лидер группы прищурился в сторону мужчины и задумчиво добавил. «Собственно говоря, думаю, я его узнал», он секунду подумал и щелкнул пальцами. «Знаю, был на фото в том последнем городишке, в доме в конце улицы. Наверняка хочет обсудить наш визит». Джек широко улыбнулся. «Это должно быть интересно». Жестом отдав указание компаньону, Джек нетерпеливо дождался, когда откроется дверь автобуса, спустился по ступеням и встал на дороге. Коротко оценив куда лучшие покрытия, сделанные дорожной бригадой, медленно подошел и встал в 10 футах от мужчины. Тот просто наблюдал за его приближением. «Привет», — бодро произнес он. «Прекрасный денек, не так ли?» Мужик посмотрел на него, затем за него на восходящее солнце, пылающее сквозь низкие облака, демонстрируя все признаки наступления весьма неплохого дня для этого времени года, и пожал плечами. «Был, когда-то». Джек встретился с ним взглядом. У собеседника тот был совершенно пустым. Злодея пронизало нехорошее предчувствие. Страх совершенно отсутствовал, что, учитывая его репутацию, казалось немного странным. Джек внимательно посмотрел вокруг, затем вверх на скалы по обе стороны, но не увидел никого и по-прежнему никаких признаков ловушки. Просто эмоционально мертвый мужик и деревянное кресло. Ее звали Мэри, если ты не знал. Джек перевел взгляд обратно на мужчину, который смотрел на него. «Мою жену, которую убили твои животные. Моего сына звали Майкл. Ему было только 9. Не уверен, что...» «По-твоему, мне делать с этой информацией?» – сообщил ему Джек, доставая нож из кармана и перекидывая с руки на руку. Мужчина не отрывал взгляда от Джека, и снова мужик в кресле пожал плечами. «Без разницы, я просто хотел, чтобы ты знал. Меня зовут Джейк». Джек с улыбкой достал еще один нож и начал ими жонглировать. «Джейк и Джек, как мило, почти рифма. Итак, Джейк, почему же ты сидишь посреди дороги и ждешь нас? Собираюсь вас убить». Джек с секунду изучающе разглядывал его. «Серьезно?» Джейк кивнул. «Серьезно. Примерно секунд через 5. Не вижу оружия», с любопытством заметил Джек. Мертвая улыбка, которую он получил в ответ, была совершенно ужасающей. «Знаю, в том и смысл». Джейк встал. У Джека даже не было времени расслышать щелчок выключателя на сидении старого деревянного кресла, прежде чем мир исчез в огне и шрапнели. «Ёкарный бабай!» — вскрикнул Вилли, когда чудовищный взрыв осыпал кусками камня и перекрученного металла на них с Заком там, где они укрылись на вершине скалы в 300 футах над дорогой и еще стольких же от края. Последовавший огненный шар вознесся практически над ними. Когда же дождь из обломков наконец прекратился, выживальщик перестал прикрывать голову, благодаря бронежилет с армейской распродажи и шлем за то, что приняли не один наверняка опасный, если не действительно смертельный удар. Поглядел на друга, с побелевшим лицом таращившегося в ответ, и сглотнул. «Оно большой взрыв», — он говорил громко, почти не в состоянии слышать и чувствуя, что одна из барабанных перепонок могла пострадать. 20 тонн АСТ-7 могли оказаться перебором. «Не в этом случае», — крикнул в ответ приятель, помотав головой и пару раз стукнув себя по уху. «Особенно с бойней. Надеюсь, сработало». Они подползли ближе к краю скалы и выглянули наружу. Почти 100 футов дороги просто пропали. Прямоугольный кратер глубиной в несколько футов указывал, где они зарыли достаточно взрывчатки, как самодельной, так и с военных складов, для небольшой войны. Более 50 мин клеймор таилось прямо под поверхностью, а под ними АСТ в мешках с пропущенным через них детонационным шнуром. Один из складских контейнеров дорожной бригады принес им довольно большое количество взрывчатки для разработки карьеров, большая часть которой также в итоге оказалась под дорогой. Еще там было почти 300 галлонов бензина и дизельного топлива в каждом контейнере, какой они сумели наскрести, уложенные вместе с взрывчаткой, чтобы добиться эффекта напалма. Судя по все еще бешено пылающим огням внизу, это сработало. Вся импровизированная мина была наспех прикрыта футовым слоем гравия и тонким слоем тормака. Они закончили как раз вовремя, отрисовав линии всего за минуту до восхода солнца. Детонатор, который протянули к креслу, где сидел бедный Джейк, был самой действующей на нервы частью всего предприятия. «Так уходит храбрец», — вздохнул Вилли. «У бедняги не осталось ничего, ради чего стоило жить», — произнес его друг, закрывая затвор на антиматериальной винтовке 50-го калибра в своих руках, снаряжая бронебойные патроны. Вилли делал то же самое. Пара сканировала обломки автобуса, пока Зак не показал. «Там, УАК еще двигается». Вилли прицелился и выстрелил. Пуля с высокой начальной скоростью с вольфрамовым сердечником поразила слабо шевелящуюся фигуру манекена прямо в голову, заставив его снова опрокинуться на спину. Еще 3 выстрела, сделанных друзьями по очереди, и бронированная механическая голова треснула. Следующий выбил фонтан жижи. И пусть даже киборг-технарь больше не шевелился, они выпустили еще 20 пуль, пока каждая его часть, бывшая на виду, не вывалила мясо и жидкости. Подозрительно приглядываясь, Вилли заодно выстрелил в какого-то мелкого паукообразного робота, который, потеряв большую часть ног, наконец выкарабкался из останков крушения. Тварь разлетелась на мелкие кусочки. Наконец, когда прошло 10 минут без единого движения или звука со стороны трещащих языков пламени, Зак кивнул. «Думаю, это все. Тогда последняя часть». Отступив в готовности от кромки, оба поднялись, повесили винтовки на плечо и отошли от скалы сотни на 3 ярдов. Вилли достал из кармана радиодетонатор и раскрыл. Загорелась красная лампочка. Безо всяких церемоний выживальщик откинул защитный колпачок и нажал кнопку под ним, вызвав еще один, несколько более слабый взрыв там, где они только что были. За этим последовал продолжительный грохот и огромное облако пыли, когда край выемки рухнул на дорогу внизу, похоронив все под тысячами тонн камня. «Молю Бога, чтобы действительно все», — вздохнул Зак. «Эта мразь Джек Остряк определенно сдох, стоял прямо над зарядом», — отозвался Вилли. «От автобуса также осталось немного, все, кто был внутри, теперь фарш 8. Я не видел ни краулера, ни Сибири. Либо их здесь не было, либо они подо всей этой хренью. Но думаю, большинство из них мы определенно достали. Джейк был прав. Надеюсь, он счастлив, где бы ни оказался в итоге, прокомментировал Зак, когда они зашагали обратно к месту, где припарковали грузовик. Приятель тихо кивнул. Теперь им надо было идти и оповестить власти, ну и получить награду. Джейк просил, чтобы его треть передали на подходящие благотворительные цели от имени его жены и сына. Позади них по мере того, как поднималось солнце, набирающий силу бриз уносил облако пыли. Дым еще струился у места действия, но более не было никакого движения. Один рифли, строго говоря, это любое нарезное оружие. Но, поскольку поездка была бытовая, вряд ли Джейк брал серьезный ствол. Два, скорее всего, Кольт М1911-1, модификация модели Кольт Браунинг М1911, сделанная в 1926 г, калибр 0,45 дюйма. Очень популярен в США, вплоть до 1985 г, использовался вооруженными силами. Причины отказа: малая емкость магазина, отсутствует самовзвод. Однако спецподразделениями используется до сих пор. 3R15, американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5.5645 мм, прототип, а впоследствии гражданская полицейская версия пресловутой М16. Всем известные по Вьетнаму косяки и капризы, это как раз она. В военной версии их потом исправили вроде бы. Самая популярная гражданская винтовка США. Есть даже шуточная расшифровка сокращения AR, American Rifle. 4 калибр 308 НАТО, стандартный винтовочно-пулеметный боеприпас стран НАТО 76251 мм, эквивалент нашего 76254Р. Используется как в военном, так и в охотничьем оружии. 5 в оригинале 2. Но на русский Слаугхтерхаусе не переводится тремя словами. 6 тормак или тормакодам, бетонное дорожное покрытие в несколько слоев из щебня и гудрона. Обладает хорошими дренажными свойствами, почему и применяется уже почти полтора века. 7 АСТ, сокращение это аммиачная селитра дизельное топливо. Смесивое ВВ понятно какого состава, тротиловый эквивалент 0,8. Согласно Вики, составляет примерно 80% применяющихся в Америке ВВ. 8 в оригинале хамбургер, рубленый бифштекс, только без булки. Примечание к части. Как вы видите, марафон ударного труда к празднику 1 мая завершился успешно. План по опережению графика выполнен, товарищи. Ура! В связи с этим переводчик уходит на заслуженный отдых. На майских перевода не будет. В дальнейшем возвращаюсь к темпу одна глава в неделю. Об исключениях будет сообщено дополнительно. Всех с наступающим днем весны и труда. Глава 84. Корабли и музыка. Выйдя на крышу, Эми огляделась и направилась к Лизе с командой, наблюдавшим за медленно приближающейся от входа в залив Тейлор. Брайан, похоже, все еще был в шоке от ее габаритов. Алик и Лиза отпускали дурацкие шуточки, стараясь перещеголять друг друга и пересмеиваясь. Все, похоже, были в хорошем настроении, особенно учитывая, через что они так недавно прошли. «Привет, ребята», — улыбнулась целительница. «Кажется, все идет хорошо». Лиза подняла на нее взгляд и широко ухмыльнулась. «О, просто очень хорошо. Я так не смеялась месяцами. Она отыгрывает на все 100, а мэр, Динни и даже Убер с приятелем помогают. Просто фантастика». Эми присела, в костюме было тепло, рядом с ними, кивнула и, сняв шлем, провела руками по волосам. «Все восприняли это лучше, чем я думала, хотя я отсюда почти слышала звук тысяч отвалившихся челюстей». Когда она встала, брюнетка сверкнула зубами. «Чудесный звук, ты ничем не лучше ее, верно?» — поинтересовался Брайан, коротко вздохнув, но тоже улыбаясь. «У них у всех ужасно извращенное чувство юмора, и ты тут прямо в теме. Уверена, что под этим костюмом не рептилия. Насколько я в курсе», — хихикнула целительница. «Ни хвоста, ничего. Но должна признать, что с тех пор, как встретила их, веселилась куда больше, чем когда-либо», и, оглядев троих подростков, добавила: «Надеюсь, что и вы, ребята, тоже. Совершенно уверена, что вместе семья и докеры могут вытащить вас из любых наличных неприятностей, и, думаю, для прочих это работает не хуже». Девушка понизила голос, чтобы ничего не дошло до других членов союза, разошедшихся по крыше, и также с интересом следивших за происходящим. Но, коротко оглядевшись, увидела, что, Похоже, никому из них нет дела. Надеюсь, негромко ответил Брайан. В самом деле, никогда не хотел кончить, делая то, что мы делали, но особого выбора не было. Ни у кого из нас. Здесь вы в безопасности. На данный момент директор Питгот в целом на нашей стороне, одни нашего подземного дружка сочтены. От довольного вида Лиза ими прыснула. Держу пари, он смотрит телевизор и потеет. Сильно. Я в самом деле оно на это надеюсь, произнесла блондинка с жестокой улыбкой, которую легко можно было сравнить с Тейлор в самой тревожащей ипостаси. Интересно, с чего Убер и Элит решили помочь таким образом? Подумал вслух Алик, оторвавшись от разглядывания плывущего силуэта Тейлор в обличье Кайдзю. Я-то типа как ждал, что они вместо этого попробуют выкинуть какую-нибудь дурость. На самом деле, они не тупые, никто из них, заметила Лиза. Оба отлично соображают. Но притом у обоих к тому же извратское чувство юмора и низкий порог скуки, после которого парни заводятся. Думаю, поделать с этим они ничего не могут, ну хочется откалывать зрелищные штуки, а если не получается делать это законным образом, то и пофиг. Большая часть их преступлений довольно мелкого масштаба и, похоже, совершаются в основном, чтобы вызвать реакцию героев, так, чтобы можно было устроить восхитительный побег, как с твоей сестрой в прошлом месяце. Она идеально подыграла Уберу, умница ухмыльнулась Эми. Та со вздохом кивнула. Теперь Вики это знает, все еще вне себя на этот счет, но также в состоянии видеть и смешную сторону. Вроде бы, интересно, где они, лениво заметил Брайан. Должны сидеть где-то, откуда хороший обзор на залив и район Даунтауна, так что, полагаю, довольно высоко. Лиза за несколько секунд окинула взглядом округу, зримо сконцентрировалась и ткнула рукой. Тот склад в четверти мили, второй ряд от берега, видите, все проследили за ее пальцем. Там было довольно захудалое кирпичное здание в 4 этажа. Эми кивнула. Это оно, почти наверняка, на крыше. Ага, интересно, несколько секунд целительница внимательно изучала указанный склад и здание вокруг. Уверена, вполне, Лиза покосилась по сторонам. Во всяком случае, так моя интуиция мне говорит, самодовольно улыбнулась она. Эми ухмыльнулась экс-злодейке. Вопрос снят, брюнетка встала и надела шлем обратно. Ну, я лучше вернусь обратно вниз, на дежурство, сами знаете, каково это. В любой момент может понадобиться срываться и кого-то лечить. Надеюсь, что нет, но сказать заранее никогда нельзя. И, помахав троице, добавила, ребята, увидимся позже, когда все это кончится. Я намерена чего-нибудь взять перекусить и слышала, что сегодня кафетерий готовит реально отличные стейки, чтобы отпраздновать. Стейк, Алик очень здорово воспроизвел выражение лица Гомера Симпсона. Превосходно. Алик, это два разных образа, хихикнула Эми и направилась обратно к ступеням. Брайан проводил взглядом девушку из новой волны, уверенную в себе и счастливую в своем новом костюме. Та исчезла за дверью выхода на крышу. Спустя миг он вернулся к наблюдению за медленно растущим силуэтом танкера. Она же собралась пойти встретиться с Убером и Элитом, верно? Ага, с легкой улыбкой ответила Лиза. А это безопасно? Должно быть, ребята они неплохие и не жестокие. И поверь моим словам, мисс Даллан гораздо крепче и куда опаснее, чем выглядит. Она будет в порядке. Опаснее? Как? Повернулся к ней парень. Я пока не уверена, чуть нахмурилась Лиза, пожимая плечами. Пытаюсь разобраться с тех пор, как встретила ее в первый раз. Все, что я могу вам сказать, так это что целительство лишь краешек ее способностей, к тому же она не так проста, как выглядит, исходя из телосложения. Встреча же с семьей оба этих аспекта чертовски здорово усилила, и мощно так вправила ей мозги. До того, как это случилось, девчонка была очень угнетена и близка к ну, не к суициду, а скорее к тому, чтобы послать все нафиг. Однако теперь она веселится и значительно более стабильно, чем там, куда скатилась бы, если бы ее не трогали. Интересно, что бы было в таком случае? Из любопытства спросил Алик. Не знаю, но вышло бы, по крайней мере, в потенциале, очень-очень погано. Возможно, на уровне губителя, голос Лизы был мрачен. Оба парня уставились на нее, затем посмотрели вслед целительнице. Она, в голосе Алика звучало потрясение. Она, не недооценивай ее, Алик, ни на йоту. Она дружелюбная, симпатичная, чувство юмора у нее чересчур близкое к твоему, чтобы это многих устраивало, но если как следует надавить, опасность зашкалит. Поверь, я пока не уверена, как именно, но, Лиза повела плечами, не выводи ее, Б. Спасибо за совет, негромко отозвался Щеголь. Ядрить, колотить, и как это мы очутились в окружении угроз С-класса. Повезло, наверное, блондинка ухмыльнулась тому, как парень закатил глаза. Эй, посмотри на это иначе. Они могут быть угрозами С-класса или даже хуже, но нас они любят, и с куда большей вероятностью обрушат рог на других. Покуда придерживаемся своих обещаний, мы будем в порядке. Беречься должны все остальные. Хотелось бы посмотреть, как обрушивается рог, ухмыльнулся в ответ Щеголь. В последнее время этого не доставало. Брейн вздохнул, когда сокомандники снова принялись перекидываться дурацкими шуточками, пытаясь прикинуть, кто из злодеев более всех заслуживает, чтобы либо Кайдзю потопталась по ним, либо же Панацея учинила нечто неопределенное, но все более неправдоподобное, или же и то, и другое. Бросив последний взгляд на дочь, та медленно приближалась к набережной у ратуши, развлекаясь и очевидно наслаждаясь собой. Дин не обернулся осмотреть вертолетную площадку. Директор Питгат ушла примерно 15 минутами ранее с меланхоличным задумчивым видом после продолжительного разговора с мэром. Докер не слышал, что именно было сказано, но у женщины явно было много чего на уме, как до, так и после беседы. Дин не был не слишком доволен своей ролью в этой ситуации. Хотя лидер докеров находил Питгат в лучшем случае раздражающей, в сущности, причинять вред ей или ее людям ему не хотелось, разве что чуток носы прищемить. Улыбаясь про себя, мистер Эйберт подумал, что, помимо прочего, это им определенно удалось. С другой стороны, их встреча показала, что эта дама куда как более прагматична и разумна, чем он полагал ранее, так что, возможно, некоторые его мысли на ее счет были не совсем в тему. Докер все еще не доверял СКП в целом по множеству причин, но очень походило на то, что с директором Питгат работать можно. Размышляя, какими бы оказались другие верхолазы из этой организации, если вот так просто с ними поговорить, он медленно приближался к Рою, которого засек снова болтающим с его приятелем Филом. И, похоже, оба они были весьма заинтересованы темой беседы. Очень привлекательная блондинка, спутница Фила, делала заметки, писала она быстро, но на вид очень аккуратно. Динни улыбнулся прошедшему мимо губернатору Скотту. Пожилой мужчина вежливо кивнул. Докера весьма впечатлил этот политик, задавший несколько очень дельных вопросов и действительно выслушавший ответы. Похоже было на то, что мужик конкретно знает дело. Дин не нашел это замечательным, хотя и немного неожиданным. Добравшись до стола Фила, он вежливо поприветствовал всех. Мистер Эйберт, должен сказать, что очень впечатлен тем, насколько гладко проходит мероприятие. По лицу Фила скользнула и пропала легкая улыбка. Весьма эффективно и еще более восхитительно. Это вы организовали музыкальное сопровождение? Нет, это было импровизированное дополнение, признал с кривой улыбкой Динни. Сильно подозреваю, что за это надо благодарить пару местных мелких злодеев с пристрастием к веселым публичным представлениям. К счастью, они, похоже, подошли к этому продуманно и с полнейшим тщанием. Думаю, это очень сильно помогло смягчить возможную слишком бурную реакцию общественности. Ага, очень интересно, медленно кивнул Фил. В целом я не одобряю незапланированные дополнения к сложным операциям наподобие этой, но в данном случае, полагаю, вы вполне можете быть правы. Рой, может, нам стоило бы организовать встречу с этими молодыми людьми? Как понимаю, вы имеете в виду тех, кто известны как убер-элит? Да, сэр, отвечал Динни. Рой выглядел задумчиво. Может, и стоило бы побеседовать с ними, если бы мы могли придумать уместный способ устроить все так, чтобы не казалось, будто мэрия в некотором смысле одобряет их более энергичные выходки. Могу устроить, Рой. Слова Динни заставили обоих мужчин перевести взгляд на него. Фил каким-то образом смотрел со спокойным одобрением, не меняя при этом выражения лица, а Рой, похоже, был несколько удивлен. Мы вели дела в прошлом. Союз нанимал их для кое-каких мероприятий в сфере безопасности, каковые, говоря по чести, они исполнили очень эффективно и за умеренную плату. Еще более интересно, ваша организация, мистер Эйберт, интригует более, чем я ожидал, пристально оглядел его Фил. Я должен буду это осмыслить. Впрочем, при встрече с этими лицами вы могли бы обмолвиться, что система звукопередачи, которую они использовали, очень востребованное изобретение. Я бы предположил, что в их интересах был бы контакт с дракон с прицелом на то, чтобы выяснить, позволит ли ее таланты провести обратную разработку и воссоздать его. Я так понимаю, что у мистера Элита налицо достойное сожаление неспособность воспроизводить свои работы, однако в остальном его талант технаря весьма впечатляет. Я удостоверюсь, что до них дошло, улыбнулся Динни, и снова бросил взгляд на часы. Джентльмены, боюсь, что должен вас покинуть. Я буду нужен на дворе, чтобы помочь с работами в связи с прибытием корабля. Было очень приятно познакомиться, сэр, обозначил он поклон в сторону гостя Роя. Тот, вроде бы, оценил жест. Скоро буду на связи, Рой. Спасибо, Динни. Передай всем вашим благодарность от моего имени и от имени города. Хорошо, завтра заскочу поболтать. Хочу пробежаться по кое-каким вопросам насчет плана и расписаний. Конечно, только позвони сперва. Я могу быть где угодно в районе доков, так что если кинешь сообщение, удостоверюсь, что к твоему приходу окажусь в офисе. Окей, улыбнулся ему Рой, протянув руку. Динни ее пожал. Пока все идет исключительно хорошо. Я очень доволен. Как и я, улыбнулся в ответ докер. Кивнул блондинке, с интересом наблюдавшей за происходящим, развернулся и направился к лифту, а оттуда в комплекс Союза, с чувством, что дела и в самом деле идут очень хорошо. Пока, во всяком случае, самое время, нах, выплеснул с рыком раздражение человек в кресле, когда тканевый мешок сдернули с его головы, огляделся вокруг, готовый подарить своим противникам еще один хороший загиб, и встретился глазами со смущенным главой второй смены, уставившимся на него. «Джейсон, какого черта творится?» Поинтересовался пришедший, стянув мешки с остальных двух сотрудников и принявшись отвязывать их от кресел, выдергивая одежду из-под веревки. «Без понятия, нах», — сердито проворчал Джейсон. «Но когда я выясню, кто это сделал, то надеру ему задницу. Ты кого-нибудь видел, когда пришел? Неа, только вас, рассевшихся как три придурка». В мешках на лицо сменщика вылезла ухмылка, отчего Джейсон угрюмо поглядел на него. «Как долго вы вот так вот сидели?» «Почти час», — огрызнулся спасенный, бросив взгляд на часы на стене. «Какого черта происходит?» С языка снял. «И что вот это такое?» Коллега указал на коробку на столе в углу комнаты, плотно перевязанную аккуратным бантиком из блестящей синей ленточки. Поверх лежала одинокая веточка зеленого побега. Джейсон встал, подошел, не отрывая от нее взгляда, затем поднял маленький кусочек зелени и, принюхавшись, задумчиво сказал. «Базилик», уставился на коллегу, затем на двух своих товарищей по смене, мужчина и женщина на вид были в таком же смятении, что и он. «Какого, чего это они нам траву оставляют? А что в коробке?» — спросил кто-то, но Джейсон уже полез смотреть, развязав ленту, осторожненько открыл ее, почти ожидая чего-нибудь ужасного. Внутри нашлось три нераспечатанных бутылки очень хорошего виски, шоколадный торт и записка. Джейсон воззрился на содержимое. Тем временем, раз уж ничего не взорвалось, остальные трое подошли и заглянули внутрь. Коллега потянулся внутрь, достал одну из бутылок, прочел этикетку и присвистнул. «Вау, эта фигня идет по 90 баксов за бутылку. Мило». Джейсон развернул записку, прочел и вздохнул. «Если я найду этих козлов, то изувечу», — сердито пробурчал он. И протянул записку приятелю, который с ухмылкой прочел ее вслух. «Никто не ждет АСК. Простите за беспокойство. Пожалуйста, наслаждайтесь этими знаками нашего уважения». Подписи не было, бумага была совершенно обычная, а распечатка явно сделана на лазерном принтере, возможно, даже настоявшем в углу. Он смутно припоминал, как слышал, что тот завелся вскоре после того, как его с его людьми упаковали, в то время, когда они еще надрывали горло. «Аск, это что еще за черт?» «Без понятия, нах», — пробурчал Джейсон, поднимая бутылку, чтобы посмотреть самому. «Сволочи налетели на нас сзади». Когда он поднес бутылку к свету, проникавшему через окно, смотревшее на залив с расстояния примерно в милю вглубь суши, то поймал какую-то тень в воде. Снова поставил бутылку, наклонился вперед и прищурился, затем потянулся за биноклем, навел фокус и уставился, открыл рот. Повернулся он к своему спасителю. «А это что за нах?» Джейсон слабо махнул рукой в сторону окна, не отрывая взгляд от ручного управления сиренами губителей на панели у противоположной стены, в ожидании имеющего смысл ответа. «А, это Кайбзю, она новенькая работница у докеров, или что-то в этом роде», — сообщила коллега, проследив за взглядом. «Довольно-таки эффектная». Мэр провел представление, а потом она поднялась из воды, Точно вышла из кино про Годзиллу. Все чуть не обгадились, это как встретиться лицом к лицу с Левиафаном в душе. Но она просто объяснила, что здесь, мол, чтобы передвинуть танкер, затем поздоровалась с мэром, а потом принялась за работу. Если хочешь посмотреть, есть по ящику, они все время крутят повтор. Джейсон несколько секунд безмолвно сверлил земляка взглядом, затем оглядел свою команду. Они все, по-видимому, были так же потрясены, как, судя по ощущениям, и он. «Вы разве не слышали музыку и как они разговаривали?» — продолжил рассказчик. «Мы тут довольно громко орали», — прокомментировал один из остальных. «Да уж, наверное», — хмыкнул сменщик. «Я-то думал, практически весь город это слышал». Джейсон помотал головой, отрывая взгляд от рубильника активации, и сел обратно в кресло, из которого недавно был освобожден. «Начни сначала», — попросил он. Открутив крышку бутылки рядом с собой, сделал глоток, слегка передернулся, после чего надел крышку обратно. «И найди тарелок с вилками. Что поставим дальше?» — поинтересовался Кевин, проматывая отобранную музыку. Он наслаждался собой, ставя каждый трек, который мог связать с темой судов, и уже проиграл тему из старого фильма «Поднять Титаник-1», пока Кэйдзю не было видно, за которым последовала одна из лучших частей саундтрека «Как приручить дракона 2». Затем он проиграл пару треков из вторых «Пиратов 3 Карибского моря 4», показавшихся подходящими из-за названий, заставивших его ухмыльнуться про себя. После поставил тему «Миссия невыполнима 5», когда танкер начал всплывать. Веселые крики от толпы зрителей, похоже, предполагали, что людям нравится. Следом за этим он ставил целые серии треков из разных игр и фильмов, покрывших последние часы десятки лет творческой работы. Один https://www.youtube.com/watch/v=ubn2xahn8. Два https://www.youtube.com/watch/v=q2lvgok3xqfiature=youtube-t=2739. 3 https://youtube.lkq2q9h2rst=365. 4 https://youtube.lkq2q9h2rst=1528. 5 https://www.youtube.com/watch/v=xaihnxn0. Что-нибудь подходящее для большого корабля, который тащит морское чудовище, когда она будет проплывать мимо. Давай же, здесь должно что-то быть. Она почти напротив парка. «У меня есть предложение», — произнес голос за его спиной. Парень рассеянно кивнул, затем замер, после чего посмотрел на Рендалла. Тот тоже застыл. Напарники переглянулись, затем посмотрели через плечо. Девушка-подросток в бронированном костюме улыбнулась им. «Привет, ребята. Я тут подумала, что стоит заскочить поздороваться. Здравствуй, панацея», — нервно произнес злодей. Было что-то в ее улыбке, что заставляло думать, что лучше проявить вежливость. Кевин быстро огляделся проверить, нет ли по соседству ее сестры, но разглядел, как та парит над парком в миле от них, где и была все это время, едва видимая невооруженным взглядом, как яркое пятнышко в свете заходящего солнца. «Какой сюрприз встретить тебя тут!» «В самом деле», — бодро отозвалась целительница. «И каковы шансы?» Девушка приблизилась, пристально изучая обоих. «Вики все еще немного зла на вас двоих за тот трюк, что вы с ней провернули, Убер», — добавила она. А голос напарника был задумчив. «А ты, о, честно говоря, я подумала, что это была одна из самых смешных штук, что я видела», — рассмеялась брюнетка. «Однако это касалось семьи, так что, если сделаете это снова, мне, может, и придется проявить к вам твердость». «Лады», и хотя в ее голосе искрилось веселье, нотка в нем заставляла Кевина думать, что она была серьезна. Он кивнул Рендаллу тоже, никто из них не желал реально выяснять, что она имела в виду. «Довольно честно. Кстати, все были очень впечатлены вашим маленьким дополнением к мероприятию. Качество звука фантастическое, и вы подобрали несколько действительно хороших треков». Несколько расслабившись, раз уж стало ясно, что кровавая месть во имя семьи на горизонте не маячит, технарь кивнул, потянувшись, как и его друг, поправить одетую полумаску, не ту, которую они носили на улицах. «Спасибо, я и сам очень доволен результатами. Думаю, большинство поняли, что это вы, парни, так что вы, вероятно, обнаружите, что с вами хотят перемолвиться и Денни Эберт, и мэр», — предположила девушка. «Если разыграете карты правильно, можете обнаружить, что есть возможность получить с этого немного законной налички. И вы определенно заработали расположение чертовой кучи народу, включая меня. Думаю, вы вполне можете оказаться одной из причин, почему никто не запаниковал. Я просто рад, что Кайдзю врубилась и подыграла, ухмыльнулся парень. Та часть, где она поднимается, это, блин, фантастика, лучше и быть не могло. А боже, да, это было восхитительно, хихикнула Панацея. Даже со двора выглядело и звучало невероятно. Не могу дождаться, когда увижу повтор по телевизору. Интересно, а она носит ту маленькую камеру? Протянул Рындал, одарив собеседницу взглядом. Та в свою очередь остановилась и с оценивающим выражением на лице оглядела его. Примерно спустя 10 секунд целительница слегка поменяла положение. Ее рука качнулась чуть ближе к рации на ремне. Также там по соседству имелся карман с чем-то цилиндрическим внутри, с которого оба юноши не спускали настороженных взглядов. Язык тела девушки изменился, источая довольно заметную опасность, не то, что ожидалось от известнейшего в мире целителя. Она говорила, что вы поймете, высказалась девушка после неуютной паузы, заставив собеседников снова переглянуться. И что вы намерены делать с этой информацией? Ничего, ответил Рындалу. По крайней мере, ничего плохого. Мы бы хотели встретиться с ней и поинтересоваться, не будет ли она заинтересована в некоем свободном времяпрепровождении, так сказать, но я не придумал, как лучшим образом подкатить. Не имею намерения никоим образом обращать внимание худшей стороны ни ее, ни Дин, ни Эберта. Любой из них был бы скверным врагом, и в свою очередь оглядел брюнетку. Полагаю, следует добавить в эту категорию и тебя. Так было бы лучше, согласилась та, неуловимо расслабившись. Вы двое мне невольно вроде как нравитесь, но угрожать моим друзьям и... Целительница многозначительно затихла, пожав плечами, рука не шелохнулась. Давайте не будем выяснять, что будет дальше. Согласен, парень посмотрел на Кевина. Тот без колебаний кивнул. Технарь не знал, на что именно девушка способна на самом деле, что его очень сильно нервировало. Тот род неизвестности, который тебя цепляет. Прекрасно, гостья расслабилась сильнее, подняв пустую руку и указав на ноутбук Кевина. Не возражаешь? Действуй, отозвался тот, также расслабляясь и чувствуя, как гроза проходит стороной. Девушка подошла и взяла машинку, быстро отыскав и загрузив музыкальный файл со сноровкой человека на короткой ноге с компьютерами. Проиграй этот, когда она будет проходить мимо. Кевин вскинул брови, глядя на ее выбор. Уверена, это вообще-то не морская тематика. Поверь, это была любимая запись любимого композитора жены Динни Эберта. Ему понравится, да и Кайдзю тоже. Кевин пристально посмотрел на целительницу, пожал плечами и перенес файл в аудиоконтроллер, поставив в очередь. Когда же Кайдзю достигла дальней части зоны возле ратуши, нажал кнопку, чтобы проиграть ее. Они прослушали вступительные 6 такты пьесы. Рындалу медленно кивнул. «Мне нравится», — произнес он чуть погодя. «Не то, что я обычно слушаю, но могу понять, почему Дин не стал бы». «Спасибо, что это делаете», — улыбнулась девушка. «Ладно, давайте посмотрим, что еще у вас тут есть». И Панацея склонилась над планшетом, на который Кевин свел треки из разных источников, отобранные для подходящего момента, с довольным видом выглядывая некоторые. Вскоре у них завязалась дружественная трехсторонняя дискуссия о том, какие лучше всего проиграть. 6 https://www.youtube.com/watch-v=x1drsglse. Оригинальная ссылка автора не работает, так что ставлю эту. Остановившись на берегу подле последнего места упокоения, где корабль наконец-то прекратит свое существование, Дин не вглядывался вдаль, наблюдая, как тот медленно вырастает. Его необъятная рептилистая дочурка медленно направляла судно вдоль залива, наслаждаясь, по всей видимости, и время от времени маша людям. Мужчина ухмыльнулся, слушая музыкальный фон, и лиц с приятелем как-то умудрялись немыслимо четко вещать на всей прибрежной полосе. Мелодия была везде, в идеальном звучании, и благодаря ей мероприятие в целом шло даже лучше, чем он надеялся. Когда саундтрек сменился, докер, почти подняв картурацию, чтобы запросить последние данные, застыл. Узнавание пронзило душу сожалением и тоской, но также благодарным изумлением. «Не понимаю, откуда вам знать, парни, но спасибо», – прошептал он, слушая. И, пока запись не кончилась, его глаза поблескивали. После паузы последовал имперский марш 7 из первых «Звездных войн», отчего мужчина чуть не рассмеялся в голос. Придя в себя через мгновение, Он едва заметно покачал головой, затем включил рацию и принялся проверять бригады на местности, направляясь обратно в офис. 7 https://www.youtube.com/v=bzws.g93p8. Тейлор мягко улыбнулась про себя, заслышав музыку, как раз когда она с грузом проплывали мимо ратуши. Приподняв голову, Полудима наглядела крыши вдалеке, выцелив более чем в миле Эми, стоящую рядом с двумя сидящими фигурами на крыше самого высокого склада в округе, с которого открывался прекрасный вид на залив и парки. Трое смотрели в ее сторону. Если сконцентрироваться, можно было различить вдалеке голос подруги, разговаривавшей с ними. Повеселевшая и довольная, она решила, что с этой парочкой определенно надо скоро встретиться. А пока играла музыка, оглядела парк, мимо которого проплывала, заметив Люси, Мэнди и еще несколько человек, знакомых по школе, в том числе Эрика и Рича. Собственно говоря, изучая толпу, выстроившуюся вдоль берега, пялись на нее и снимая, Тейлор засекла десятки знакомых лиц. Походило на то, что здесь собралась большая часть Аркадии, даже многие учителя. Слегка озадаченная, но довольная, она помахала, убедившись, что поймала взгляд Люси. Девушка выглядела ошарашенной, но очень счастливой. Сменившуюся музыку она опознала сходу. Усмехнувшись, задумалась на секунду, затем быстренько переговорила с Варгой. Мелководная часть залива была как раз перед ними, воды было только где-то до ее бедра, или чуть более 40 футов. Танкер бы едва поскреб ил, все еще плавно поднимающийся прилив нес его выше, но она в этом месте могла ходить, и большая часть корпуса была бы над поверхностью. Осклабившись, она выждала несколько секунд, опустила задние лапы и встала прямо. «Это будет весело!» Люси уставилась на посмотревшую прямо на нее и помахавшую Кайбзю. Китаянка тяжело дышала, на что Мэнди с ухмылкой похлопала ее по плечу. «Спокойно, девушка, дышите ровно. Она посмотрела на тебя, вот и все. Мэнди, она посмотрела прямо на меня», нервно хихикнула Люси, уверенно, и помахала мне. «Мне, с чего ей так делать? Может, она способна определить, что ты сходишь с ума по ящерицам или что-то в этом роде», фыркнула подруга. Эрик за ее спиной испустил короткий смешок. «Да, Люси, ты источаешь ящеролюбие или что-то такое. Потому-то тебя и спасла Сауриал. Она спасла меня, потому что хорошая, как и Эми. В любом случае, технически меня спасла Эми. Сауриал просто присматривала, чтобы удостовериться, что она все делает правильно». Люси глубоко вздохнула раз, другой. «Боже, не верится, насколько она большая. Интересно, а есть другие такие, которые даже крупнее?» «Крупнее этого?» – недоверчиво переспросил Рич, указывая на безумно громадную рептилию, медленно проплывающую по воде мимо в паре сотен ярдов с таким видом, как если бы наслаждалась играющей сейчас музыкой. «Я-то поверить не могу, насколько же она большая. Не знаю, смогу ли вынести еще более здоровую». Музыка поменялась, заставив молодых людей переглянуться и захихикать. По окружающей их толпе пробежала волна смешков, тысячи человек в восхищении слушали. Кайбзю огляделась, затем, вроде бы, улыбнулась. А секундой позже прервала заплыв и поднялась, вода доходила до бедер на длинных ногах, сделав шаг и сняв каску. Та исчезла под гладью вод, после чего гигаящер осторожно пошарила вокруг с сосредоточенным выражением на колоссальных нечеловеческих чертах лица, которые даже так были поразительно выразительными. Несколько мгновений спустя она извлекла примерно полакра черной ткани, встряхнула, окатив залив гигантским душем, затем вычурным жестом обернула его вокруг плеч, распахнув спрятавший светоотражающий жилет громадный черный плащ. И пока толпа смотрела и смеялась, снова пошарила вокруг, в этот раз распрямившись самым большим в мире шлемом Дарта Вейдера, соответствующе переделанного под форму черепа рептилии, одела его и удовлетворенно похлопала по макушке. Все уставились в изумлении, а Кайбзю шагнула вперед им навстречу, затем осмотрела берег, медленно и в умышленно несколько угрожающей манере. Вытянутые руки вдруг ухватили меч вдвое больше телефонного столба. Гигантское создание приняло позу с клинком, затем медленно его покрутило. Громкость музыки упала, когда тот, кто стоял за этим оформлением, подчинился новому течению действа. «Вуум!» – мягко подала голос Кайбзю. «БЗЗЗТ!» «Уауум!» – у всех попадали челюсти, а следом почти вся толпа опрокинулась от смеха над тем, как почти 100-футовое ящероподобное создание воспроизводит целую битву на световых мечах со звуковыми эффектами, точно ловящая кайф шестилетка. Она продолжила медленно продвигаться вбок, оставаясь впереди танкера, но стояла лицом к людям, вовлекая их в игру. Спустя 30 секунд Кайдзю крутанула меч, и тот исчез. «Люк, я твой отец», — проскрипела она таким низким басом, что Люси ощутила, как ее кости вибрируют. «Знаю, мы не слишком похожи друг на друга, но я могу объяснить». Люси, взвыв от хохота, оперлась на безумно хихикающую Мэнди. Кайдзю подняла забрало гигантского киношного реквизита и выглянула из-под него. Глаза пылали в окружении сумрака. «Не купились?» — ухмыльнулась она. «Простите, для хорошего Вейдера многовато чешуи. Она сто пудов чокнутая», — фыркнул Рич. «И для начала, как, черт побери, нечто таких размеров хотя бы посмотрела «Звездные войны». Без понятия, но держу пари, если она что-то хочет сделать, ей надо только попросить», — выдохнула слабевший от хохота Эрик, прислонившись к уличному фонарю. «Кто бы сказал нет, не я», — хихикнула Мэнди. «У нее определенно то еще чувство юмора». Когда музыка прервалась, Кайдзю убрала свой черный плащ, раскрутив над головой и подкинув в воздух, где тот просто исчез. Все захлопали. Чешуйчатая великанша поклонилась, сорвала шлем и опустила под воду, только чтобы достать обратно каску, которую снова одела. Уже готовясь сказать что-то еще, гигантская ящер вдруг посмотрела на юг. Люси и остальные сделали то же самое. Яркая черточка синего света пронеслась в их направлении и застыла в нескольких сотнях футов от великанши, обернувшись обратно фигурой человека в костюме, который все тут же узнали. «Вот блин, что тут делает легенда?» — вполголоса спросил Эрик. «Будем надеяться, ничего слишком резкого», — отозвалась Люси после паузы, наблюдая за происходящим. Кайдзю прекратила двигаться. Танкер медленно сокращал дистанцию, пока она, похоже, оценивала новоприбывшего, по всей видимости, делавшего то же самое со своей стороны. Спустя примерно 20 секунд легенда подлетел ближе и пересек незримую линию границы, размеченной сигнальными буями. Кайдзю тут же вскинула руку. «Пожалуйста, оставайтесь там», — раскатился по округе ее твердый голос. Все застыли, всматриваясь, в ожидании, что же будет дальше, а один из известнейших героев мира застыл в воздухе. Эми прищурилась на далекую фигурку, сохраняющую положение в нескольких сотнях футов от Тейлор на уровне ее головы. Танкер медленно дрейфовал все ближе, ему оставалось только около минуты, чтобы догнать подругу. Девушка тревожно постучала Элита по плечу. «То, что ты использовал, чтобы передать голоса с крыши ратуши, ты это передвинуть можешь?» «Да», — с легким сомнением ответил технарь, тыкая в экран прибора, которым пользовался для контроля аудиосистемы. «Он еще активен, но я вырубил питание, когда закончилось основное шоу, там заварилось дофига частных бесед, и не думаю, что было бы хорошей идеей озвучить их на весь город. Подведи его к ней», — ткнула целительница в гигантскую фигуру в воде. «Хочу слышать, что происходит. Живее, сажай ей на голову. А если она заметит?» «Конечно, заметит. Легенда, вероятно, тоже, насколько я знаю, зрение у него невероятно хорошее, но ничего не сделает, разве что коротко вздохнет». Элит подвинул пару виртуальных переключателей, пристально вглядываясь в экран. «Я о том, что если на нее приземлится что-то маленькое, она может его раздавить. Не проблема», — Эми возвысила голос, выкрикнув: «Не сломай его», — сложив руки рупором. Шлем она сняла несколько минут назад, чтобы утереть слезы из глаз после импровизированного представления Тейлор. «Думаешь, она услышит почти за милю?» — весело поинтересовался Убер. «Она, возможно, прямо сейчас слышит, как мы вот так болтаем», — отозвалась Эми. «Я просто хотела удостовериться, что послание до нее дошло. Не поверите, насколько хороши ее чувства». Как раз тут Тейлор бросила взгляд в их направлении, звук достиг ее, и повернулась обратно к легенде, недвижно пребывавшему на том же месте. Несколько секунд спустя аудиовыход элитного девайса ожил. «Он у нее на голове прямо промеж глаз», — доложил технарь. «Великолепно», — отреагировала, напряженно прислушиваясь, Эми. «Пока ничего не передавай. Все путем», — заверил ее парень, тоже прислушиваясь. «Но мне реально неохота восстанавливать против себя легенду». Девушка отмахнулась, затыкая его. «Тити», — голос, запомнившийся ей по нескольким битвам с губителями, был на середине фразы. «Кайдзю, полагаю», — молодые люди слушали разворачивающийся разговор в напряженном молчании. Глава 85. Легенда Кайдзю. Дин наблюдал вместе с остальными стражами, как невозможно огромное создание, тягающие старый корабль, устраивает свой абсурдный скетч, явственно колоссально наслаждаясь собой. Юноша не знал, что и думать. Со всей очевидностью это была Тейлор. Как-то, пусть он и знал, что та обладает просто до идиотизма мощными способностями оборотня, это возвращало к вопросу, насколько же простиралась эта идиотическая мощь, а именно за всякие пределы его воображения, а также утверждала молодого человека в совершеннейшей уверенности, что он ни при каких обстоятельствах не желает видеть ее с плохой стороны. Дэнни стоит дело все бормотал дерьмо собачье, себе под нос, но в остальном, казалось, пребывал чуть ли не в ступоре. Мисси глядела столь же пораженно и испуганно, Карлос так разинул рот, что удивительно, как у него язык не ссохся, а Крис, похоже, был в восхищении. Дин пока не знал, что думала София, по какой-то причине той не разрешили выйти на крышу, но полагал, что скорее всего она смотрит из своих комнат или комнаты отдыха стражей. Вглядываясь вниз в тыкающие, болтающие толпы, повсюду загорались вспышки мобильников и камер, отчего людская масса точно мерцала огоньками, юноша не мог поверить, что все воспринимают это так спокойно. Испытывал крайнее облегчение от того, что так было, но все равно находил это странным. Дин посмотрел выше, туда, где над серединой парка парила его девушка, тоже наблюдая. По всей видимости, она была довольна собой, хотя и, судя по языку ее тела, кажется, притом была и немного удивлена. Было непросто разбираться с эмоциональными флюидами, исходящими ото всех на крыше. Однако теперь они были проще, чем когда Тейлор вознеслась мимо них, буквально разорвав гладь вод. Большая часть личного состава СКП здорово притихли и сильно напряглись. Вероятно, невзирая на слова мэра, боялись атаки губителя. Дин был неимоверно благодарен за то, что люди, отвечающие за сирены, не поддались порыву нажать кнопку. Паника, которая бы за этим последовала, была бы ужасающей, а последствия чудовищными. Голубая черта в воздухе, знакомый эффект, заставила молодого человека снова испытать напряжение. Что собирается делать легенда? Уверенности, что, если герой из Триумвирата по какой-либо причине атакует, то победит, не было, зато была, что это вызовет всеобщий хаос, как бы ни повернулось дело. Когда Тейлор вскинула руку и выдвинула свое требование, Дин смотрел на это с открытым ртом. Его сердце колотилось от тревоги. Пол потратил время на полет от Нью-Йорка, по его меркам довольно медленный, на то, чтобы обеспечить как время на размышления, так и способность коным, каковую его сила излома сводила на нет тем больше, чем быстрее он перемещался. Этот путь можно было бы проделать за минуты, а возможно, и за секунды, если прижмет, но спешить было некуда. Судя по прямому телевещанию, чем бы ни было громадное ящерообразное существо, оно потихоньку следовало за течением, лишь корректируя и направляя маршрут колоссального танкера и давая растущему приливу делать большую часть работы. Герой задавался вопросом, чем же были заняты Ребекка и Дэвид, помимо просмотра телевизора и построения планов. Они вечно строили планы. В последнее время у Пола начало возникать четкое ощущение, что он знает о них не так много, как полагал. Рано или поздно придется в этом разобраться. Но в данный момент имелись более важные предметы для размышления. Достигнув точки назначения, он резко, почти мгновенно сбросил скорость с примерно 300 миль в час до нуля, изумленно уставившись на колоссальное создание, стоящие прямо посреди 30 или 40 футовой толщи воды. Эта глубина составляла только около половины его роста. Громадные пылающие глаза с вертикальными зрачками были обращены точно на героя. Тварь, по всей видимости, засекла его прибытие заранее. Пристальный взгляд здорово нервировал, выдавая высокий интеллект и расчетливость смотрящий, почему-то воспринимавшийся разом юный, пылающий интересом, и в то же время древний и всезнающий. Пол не мог сказать, как пришел к этому заключению, только что это был немедленный отклик на уровне рефлексов. Единственное, за что он был отчасти благодарен, так это что пробуждающийся в нем отклик, несомненно, отличался от любого из губителей, хотя и был столь же силен и в некоторых отношениях почти столь же чужд. Чтобы за разум не пребывал там, он был добрый и не принадлежал человеку. Оценка заняла 10 или 15 секунд, не обнаружив никаких враждебных намерений. Одно лишь исполненное любопытство внимание, Пол медленно придвинулся ближе, желая посмотреть, что это создание делало. Судя по тому, как бескрайняя толпа народу заняла каждую доступную точку обзора более чем на милю вниз по берегу, с центром в районе здания ратуши и парка между ним и водой, Не похоже было, чтобы кто-то из присутствующих думал, что здесь также наличествует непосредственная угроза. Собственно говоря, учитывая увиденного разносчика с хот-догами, прямо сейчас с улыбкой продающего свой товар группе личностей, и все пятеро не обращали внимания не только на него, но и на колоссальную рептилию, дело обернулось общественным праздником. Всюду, куда ни посмотри, виднелись люди, пялящиеся из зданий, собравшиеся на крышах, улицах или в любой иной доступной точке наблюдения. В то же время многие дороги были аккуратно заблокированы, оставляя основную часть доков свободной. Пол поднялся повыше для лучшего обзора. Полиция и гражданские в светоотражающих жилетах с надписью «СРД контроль толпы» на них комплектовали персонал у каждого баррикадного заграждения, с обыденной простотой общаясь между собой, в то время как большая часть обеих групп кружила в толпе, приглядывая за происходящим. Можно было насчитать по меньшей мере сотню представителей СРД. Также он засек Славу, парящую над парком за ратушей в новом костюме, выглядевшем очень похоже на тот, в котором не так давно сняли панацею, а остальная семья рассредоточилась по округе в аналогичных одеждах. Стоило предположить, что за это ответственен тот же источник, однако с чего вдруг новая волна внезапно поменяла имидж, в данный момент оставалось неизвестно. Интересно, подумал Пол, очень интересно. Снизившись на уровень глаз Кайбзю, все еще недвижимо наблюдавший за ним, герой продолжил медленно придвигаться ближе. Грандиозный корабль, который та тащила, постепенно дрейфовал ближе, плывя на скорости, пожалуй, в милю в час. Тросы, ведущие от носа к сбруе, надетые на ее тело под комично здоровым защитным снаряжением, при этом дали слабину. Где-то примерно через минуту ящеру-великанше пришлось бы снова начать двигаться, но ту это, кажется, не заботило. Когда он оказался всего в каких-то 250 ярдах от цели, та вскинула громадную руку, каковая, как не мог не заметить Пол, была достаточно велика, чтобы смять его точно консервную банку, и располагала бритвенно-острыми когтями, венчающими каждый странно по-человечески выглядящий палец, и прогремели слова «Пожалуйста, оставайтесь там», звучавшие вежливо, но решительно. Человек тут же прекратил движение, оставаясь там же, где и был. Несколько секунд они разглядывали друг друга. Герой заметил, как нечто крошечное и блестящее приземлилось прямо промеж ее глаз спустя миг после того, как девушка-ящер стрельнула глазами в бок, заставив его тоже перевести взгляд. Вдалеке на крыше было видно двоих молодых людей в масках и обычной одежде в окружении технарской технологии девушку, судя по костюму, панацею. Оставалось гадать, с чего изо всех людей она болтается с убером и элитом, никто иной это быть не мог. Решив, что это может подождать, Пол обратил внимание обратно на гигантское рептилиеподобное создание, терпеливо стоявшее в ожидании. «Простите», — вежливо произнес герой. «Кайдзю, полагаю, Тейлор изучающе оглядела фигуру одного из наиболее знаменитых кипов мира, висящую в воздухе в нескольких сотнях футов от нее. К легенде девушка относилась с искренним уважением, ее исследования предполагали, что он действительно был тем героем, каким выглядел, на людях и, вероятно, в частной жизни. Этот человек, похоже, был воистину достойной личностью и старался наилучшим образом исполнять очень сложную работу. Как всеобщий глава протектората, он подвергал себя риску чаще, чем она могла вспомнить, без поражений проходя через каждую битву с губителями, да и в целом делал все возможное, чтобы помочь миру справляться с бедствиями. Девушку немного беспокоило, что легенда мог бы увидеть в ней одно из этих бедствий, но, кажется, на данный момент ему было просто любопытно. После ее инструкции во взгляде героя мелькнула озадаченность, однако он немедленно послушался и ждал, что будет дальше. Вспомнив, что его зрение предположительно было поразительно хорошим, возможно даже не хуже, чем у нее, Тейлор сообразила, что он заметил ими и остальных двоих, когда она посмотрела туда после выкрика подруги. Однако было неизвестно, выходит ли его восприятие за нормальный человеческий диапазон, как ее подаренные Варгой чувства, или присутствует ли также подобное усиление слуха или других чувств. Обдумав этот вопрос, она сочла подобное не слишком вероятным. «Что думаешь?» – беззвучно поинтересовалась она. «Мыслю, нам должно быть честными с ним, однако же нет нужды в полной откровенности». Судя по голосу, Варга также с огромным интересом оценивал человека, парящего в воздухе. «Мнится, у него нет причин пребывать здесь во вражде, полагаю, он в первую голову любопытствует. Неизбежно было, что мы привлечем интерес чинов высокого ранга, едва явим обличье Кайдзю публике, и я считаю, что легенда есть один из, если не лучший из людей, что мог уделить внимание. У нас нет ни единой причины для недоверия к нему, репутация его превыше всяких похвал, и заслуженно, уровень же сил весьма высок, скорее всего, не столь высок, чтобы быть серьезной заботой, но причинить трудности. Подозреваю, что мысль об обращении к его лучшим сторонам здрава, хотя это не значит, что мы не можем повеселиться, хмыкнула мозг. О, нет, разумеется, нет, мысленно ухмыльнулся в ответ демон. Коллими с ее новыми друзьями слушают через малое устройство на твоей голове, я бы полагал, что они устроят вещание на большую часть града. Нам определенно следует возвеселить всех, и себя, разумеется. В конце концов, жизнь без веселья тяжела. Окей, хихикнула девушка про себя, и для него. Давай глянем, что выйдет из операции «Смути легенду», и, пока напарник смеялся у нее в голове, прокрутила идейку в голове и открыла рот. Правильно, ответила чудовищная рептилия с улыбкой, обнажившей куда как больше зубов, чем он привык видеть у собеседника, и они были очень острыми. А я знаю вас, вы мистер Ступ-1. Пол в замешательстве воззрился на нее, а у него никак не получалось сообразить, о чем же та, черт побери, толкует. Думаю, вы, наверное, ошиблись. Я легенда, я знаю. Олег Йент это ступня, собеседница задумчиво потерла подбородок, пристально оглядывая его. Пол едва заметно тряхнул головой, смятение становилось глубже. Или, может быть, бедро, если двигаться в другом направлении. Но как правило вы не расцениваете этот конец ноги действительно как конец, верно. Герой уставился на динозавра. Затем, поскольку она, похоже, ожидала ответа, медленно выдавил. Нет, полагаю, что нет, именно. Так что это другой конец, а это ступня. Вы легенд, также известный как мистер Ступ. Видите, логика идеальная, улыбнулась ему Кайдзю. Тряхнув головой посильнее, Пол попытался восстановить свое видение мира. Что бы он там ни ожидал, 80-футовый клон Годзиллы, которая, похоже, любит игры со словами и скверные каламбуры, к этому не относилась. Один ТВ здесь и далее обыгрывает геройское имя собеседника легенда равно легенд. В оригинале стоит МРФАТ, ТЕ, мистер Ступня Стопа. Но Ступ, по-моему, лучше вписывается в атмосферу прикола. Далее по тексту Лёг Йент, конец ноги, Ахип, бедро в том числе и, скажем так, район тазобедренного сустава. Ляжка, к слову, внутренняя и задняя часть бедра. Я счел, что в русской версии это слово лучше подходит для двусмысленного прикола. Эми слушала в изумленном восхищении, затем снова постучала Элита по плечу. Плечо содрогалось от хохота. Это фантастика, вещай, пока или если она не скажет нет, люди будут смеяться, так что станут меньше дергаться. И, ради всего святого, все записывай. Поверь мне, этим я и занят, фыркнул парень, нажимая кнопку. Диалог Тейлор с легендой разнесся над городом. Приступил с самого начала, отредактирую кое-какие паузы, чтобы добиться синхрона с реальным временем, пробормотал он, шустро пробегаясь пальцами по контрольной панели. Девушка тем временем снова принялась смотреть и слушать. По другую сторону от технаря Убер ржал так, что потерял дар речи. «Се господня, Тейлор, у вас с приятелем хватает уверенности вот так общаться не с кем-нибудь, а именно с легендой», дико позавидовала Эми, когда беседа возобновилась. «Интересно, а что он об этом думает? Итак, мистер Ступ, что мы можем сделать для вас? Боюсь, вам придется либо вернуться обратно на сотню ярдов, либо надеть это», великанша протянула ему каску и еще один, куда более подходящий по размеру для человека светоотражающий жилет на ладони ручища из Брабдингнига 2. Как и гласят знаки, это зона строительных работ. Нормы АЦ-3, уверена, вы и сами понимаете. Никому нельзя находиться в зоне строительства без надлежащего страховочного снаряжения. У меня могут быть неприятности. Мы же не хотим, чтобы босс докеров на меня орал. Она стрельнула глазами по сторонам, затем поднесла руку ко рту, прошептав так, что полгорода без труда могло услышать. Между нами, он такой страшный, когда выходит из себя. Если не хотите надевать, можете либо подождать, пока я закончу, или кричать вон оттуда, добавила Динодома, приподнимая руку и одновременно указывая на линию сигнальных буев другой, вытянув длинный коготь.